Глава шестая. Сперва об анализе. Во втором романе, когда необходимо было довести гордого, твердого, спокойно самоуверенного и одаренного всеми благами мира Вронского до внезапного самоубийства, граф Толстой понял, что одной страсти к Анне и одних внешних препятствий недостаточно для этого. Нужно было предварительно унизить его хоть сколько-нибудь в его собственных глазах. Но как этого достичь? Мужчина не в силах его преднамеренно унизить. Вронский убьет его или сам будет убит в единоборстве, но никогда не будет противником унижен в своих собственных глазах, как унижены бывают у Тургенева почти все слабодушные герои его. Как у Толстого же бывал нередко, если не унижен, то хоть расстроен Левин, энергичный и храбрый, но бестактный, с людьми неловкий и застенчивый. Вронский не таков. Как же с ним справиться? Какие исключительные, но в то же время естественные условия поставить его, чтобы он потерял свое нравственное равновесие? Граф Толстой нашел эти условия. Вронского унизила перед некрасивым, старым, прозаическим мужем любимая женщина на одре всеми ожидаемой смерти. И вспомним еще, что незадолго перед этим Вронский, как нарочно, в первый раз в жизни сам в себе усомнился, сам себе не понравился. Вследствие знакомства с одним иностранным принцем. Принц надоел ему своим тонким и глубоким высокомерием, и в неприятных ему чертах этого высокопоставленного иностранца он увидел в увеличительное стекло свои собственные черты и воскликнул: «Глупая говядина, неужели я такой?» И вот когда Анна после этого заставила его просить прощения у Каренина, он застрелился без долгой борьбы. Минуты две, опустив голову с выражением напряженного усилия мысли, стоял он с револьвером в руках неподвижно и думал. «Разумеется», — сказал он себе, и так далее. Какая правда! Вронский до того был непривычен к унижению и самоосуждению, что и этого для него было довольно. Всякому известно, что люди, привычные к обидам и скорбям, не так легко посягают на свою жизнь, как непривычные, непритерпевшиеся. Молодые, например, в наше, по крайней мере, время, чаще старых решаются на самоубийство. И в газетных известиях нередко случается встречать основательно выраженное удивление тому, что самоубийца и без того был стар. Эта психологическая, особого рода подготовка Вронского к попытке самоубийства до того изумительно верна и в то же время оригинальна. Она представляет собой такой правильный «tour de force» таланта, что за ней, пожалуй, можно признать чисто научное достоинство. Могу привести здесь и другой, равносильный этому, но вовсе неоднородный пример. Это по поводу гриба, который помешал Сергею Ивановичу Кознышеву посвататься за Вареньку. Только что он готов был признаться, что она ему очень нравится, она нашла большой гриб и перебила ему не столько мысли, сколько чувства. Не кстати прибежали и дети. Именно чувства ему перебили, ибо мысли-то у человека, привыкшего к публичной диалектике, подобный вздор не мог бы перебить. Но для того, чтобы охладить недавнее и не сильно рассудительное увлечение человека солидного, кабинетного, давно осевшего в прекрасном общественном положении, достаточно было этого гриба и детского крика. Застыла мгновенно капля горячего чувства, готовая излиться из сосуда души его, переполненного поэзией сельской жизни и этой милой встречей с подходящей ему девушкой. Она застыла, эта капля, и тотчас же опытный рассудок сказал себе: «На что это? Все это, конечно, привлекательно, но не вернее ли холостым дожить жизнь?» И ни слова более. Эта черта анализа психического стоит подготовки Вронского к пистолетному выстрелу в грудь. Черта тоже своеобразная, но вполне индивидуальная и точная. Ни Вронского, страстного и решительного при всей его видимой сдержанности, ни князя Облонского, легкомысленного и влюбчивого эпикурейца, ни Левина, колеблющегося, правда, но в то же время и весьма стремительного, этот гриб не удержал бы. Левину он, этот гриб, мысли как раз, пожалуй, перебил бы на целый день. Но чувства на веки веков он ни за что бы ему не порвал. К числу таких же удивительных по красоте, по тонкости и верности наблюдений относится, между прочим, и то место, где Вронский, задумчиво и рассеянно садясь в коляску, чтобы ехать на скачки, залюбовался на мгновение переливающимися столбами толкачиков-мошек. Вспомним, что в это время он и счастлив, и взволнован. Анна только что сказала ему, что она от него беременна. В их любовь, в их страсть, да то ли только приятную, впервые примешивается гораздо более серьезное, пожалуй, даже и трагическое начало, или, по крайней мере, смутная боязнь чего-то строгого и опасного. Людей энергических, увлекаемых страстью и жизненной борьбой еще не утомленных, такой серьезный оттенок в чувстве, такие намеки жизни на возможность какого-то трагизма не пугают, а только еще больше возбуждают и располагают к большей твердости и решимости. Но как бы ни был человек тверд и покоен по внешности, то есть при встречах и делах с другими людьми, даром это возбуждение не дается. Всякий человек в подобные минуты, внутренне, наедине с самим собою, не совсем таков, каким он бывает обыкновенно. Вронский вовсе не мечтатель. Он ничуть не расположен долго задумываться о чем-то, рассеиваться чем-то и так далее. Он спешит к тому же на скачку. И вдруг он, вместо того, чтобы просто сесть в экипаж, засматривается на мошек, толкущихся на солнце. Признаюсь, что, читая это в первый раз, я подумал, что это одна из тех описательных заметок Толстого, которые ни к чему не ведут. Анализ для анализа, заметка для заметки. Так бывает, что кто-нибудь нет-нет, да и заглядится на мошек. Но, читая дальше, я скоро покаялся и почтил автора самым искренним восторгом. Я не стану распространяться здесь о великолепном описании офицерских скачек. Я надеюсь, что все сами хорошо помнят, сколько поводов собралось тогда разом для того, чтобы нарушить в душе Вронского именно то спокойствие, которое и по словам тренера-англичанина было ему необходимо для торжества над Махотиным. Известие о беременности Анны, присутствие государя и всего двора, присутствие Анны и ее мужа, неприятные замечания брата, спортсменские чувства сами по себе и на самом дне души, некоторое расположение к непривычной задумчивости, к мечтательной рассеянности, расположение не совсем вовремя засмотреться на мошек. И вот Вронский тоже в минуту рассеянности ошибочным, неловким движением переломил спину любимому коню. Когда я дочел до того места, когда Фру-Фру упала, я понял и все значение этих мошек на солнце. Именно у Вронского. Замечу еще по поводу этих самых мошек и другую глубокую черту, другую тонкую, но очень крепкую связь. Вронский немного живописец по натуре, и в Италии пытается даже, хотя и неуспешно, заниматься серьезной живописью. В приготовлениях Анны к самоубийству, вообще превосходно изображенных, есть тоже две черты, особенно значительные и все дальнейшее определяющие. Одна черта – это громко при Анне выраженное мнение незнакомой дамы в вагоне. Дамы, которая, заметим, сама казалась Анне даже очень неприятной. На то дан человеку разум, чтобы избавиться от того, что его беспокоит. Другая черта – это то, что Анна на самоубийство быстро и окончательно решается только тогда, когда мужик, работающий что-то около рельсов, напоминает ей мгновенно все прошлое, начиная от работника, раздавленного на рельсах при первой их встрече с Вронским. До фразы неприятной дамы и до той минуты, когда она увидала рабочего, Анна еще сама, наверное, не знала, что она с собой будет делать. Конечно, Анна не раз и прежде слыхала это мнение, что разум научит выходу. Но это общий психологический закон, что самая верная и древняя, или, напротив того, самая остроумная и новая мысль тогда только действует на нас сильно и влияет на поступки наши, когда мы к восприятию ее подготовлены чувствами. Чувства наши подготовлены, чужая мысль поражает нас сильно, и воля наша приводит эту мысль в исполнение. Случайно, но вовремя высказанное неприятной дамой избитое мнение имело на подготовленное чувствами решение Анны влияние умственное, рационалистическое, так сказать. Вид рабочего потом подействовал мгновенно, как нечто почти мистическое на воображение и волю. Это удивительно. В предварительных размышлениях Анны есть еще одна очень трогательная и верная заметка. Она видит вывеску «Тюткин». «Coiffeur, je me fais coiffeur par». «Тюткин». «Я это скажу ему». И улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что ей некому теперь говорить ничего смешного. Минутный проблеск смешного, веселого и добродушного посреди всех ужасов душевного смятения. Это часто случается, особенно с людьми живого характера. В самые жестокие минуты жизни приходит неожиданно на ум какой-нибудь забавный и веселый вздор, но связи с будущим действием это верное и тонкое наблюдение не имеет. И я нарочно привел его здесь только для противоположения, чтобы выяснить лучше мой взгляд на разные роды анализа у Толстого и на их сравнительную ценность. Интересно также сравнить оба приготовления к самоубийству, приготовление Вронского и приготовление Анны. И тот, и другая, конечно, приведены к этому поступку целым рядом и внутренних процессов, и внешних толчков. Но разница все-таки большая. Вронский сильнее волей, тверже. Он заранее знает, чего хочет. Анна впечатлительнее, подвижнее, боязливее. Она до последней минуты, до встречи с рабочим, не знает еще, что она сделает. Решение Вронского зависит прежде всего от его собственного тяжелого и внимательного рассуждения. Он обдумывает свое решение один, в своей комнате. Нет и никаких внешних толчков. Никаких чужих мнений, никаких решающих и случайных встреч. Он обдумал, он сказал себе «разумеется» и выстрелил. Анна выехала из дома без всякого плана и решения. Ее решение слагается почти инстинктивно, под воздействием случайных впечатлений. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. «Не знаю». У кого и где мы еще найдем такие поразительно верные жизни личные вариации на одну и ту же психологическую тему? Кажется, ни у кого в мире.